Глава вторая. С виду был тот лук красивым, но имел негодный норов. В будни он просил по жертве, а по праздникам и подви калевала. Одноглазый плыл вперед и чувствовал, как быстро оставляли его силы. Еще накануне он играючи пересек бы неширокое лесное озерцо. Но вчерашнее миновало, не вернешь его. Даже одноглазым он стал только что, когда заживо сгорающее дерево, рушась, хлестнуло его по голове сучьями в дымящейся смоле. Теперь голову и глаз невыносимо жгло, так что хотелось сжаться в комок и заплакать. А в тот первый миг он даже не остановился, даже не умерил отчаянного бега, потому что вздыбленная шерсть уже потрескивала у него на боках, сворачиваясь от жары, и воняла паленым. Огонь летел вершинами обреченных деревьев, и угли дождем сыпались с них на земь, и птицы, желавшие отсидеться в кустах, сгорали вместе с кустами. Огонь обогнал Одноглазого и первым ворвался в подсохшие у берега тростники. Волка встретила стена дыма и пламени, заслонившая последние клочки чистого неба. Она преградила ему путь к спасительной воде, и надо было бы остановиться и подождать, пока выгорят ломкие стебли. Какое там? Гибельный ужас распластал Одноглазого в немыслимом прыжке, бросил его прямо через огонь. Дымные языки опалили брюхо и грудь, и он взвыл, погибая на лету от боли и копоти, наполнившей горло. Но в следующий миг холодная вода расступилась под его телом, он провалился в нее с головой и понял, что раскаленная смерть уже не сумеет его схватить. Вынырнул и отчаянно закашлялся, замолотил лапами, силясь удержаться на плаву. Он, еще недавно умевший пересечь любое озеро, с добычей, брошенной на загривок. Одноглазый упрямо плыл вперед, к дальнему берегу. Туда, он знал, не доберется пожар. Но ослабевшие лапы все медленнее двигались в усыпанной пеплом воде, и собственная набрякшая шкура впервые мешала движению, тянула вниз, в сторону рыб и водорослей, на дно. Он уже мало что различал вокруг себя. Зрячий глаз затягивала жемчужная пелена, вода проникала в горло и в ноздри. Он глотал ее и задыхался. Он уже понимал, что берега ему не видать, но сражался по-прежнему. Так уж воспитали его мать и отец. Так бывает, когда олень спасается по глубокому снегу, где вязнут не столь длинные волчьи ноги. И уже ясно, что добыча уйдет, и брюхо снова останется пустым, и все-таки до последнего длится погоня. Одноглазый не услышал приближавшегося плеска. Но твердое дерево толкнуло его в плечо, и что-то совсем не похожее на острозубую пасть крепко ухватило за шиворот, надежно приподняло его голову над водой. Вот тогда-то он перестал плыть и повис в воде, бездумно отдаваясь нечаянной передышке. Потом до сознания достучался запах. Его держала человеческая рука. Но даже это не заставило волка пошевелиться. И лишь когда его стали обвязывать поперек тела ременной петлей, Одноглазый медленно ощерил клыки, дернул больной головой и попробовал зарычать. Получился хрип, никого, конечно, не испугавший. — Тихо ты! — негромко сказал ему человек. — Терпи теперь. Перевернешь. Петля больно сдавила грудь, но дышать было можно. И главное, вода больше не заливала горло, не затягивала в глубину. В конце концов, Одноглазый положил голову на низкий борт кожаной лодочки и затих. Человек накрепко привязал свободный конец ремня и передвинулся, уравновешивая тяжесть матерого. Вот ведь волчина. Того, гляди, совсем утопит легкую лодку. Поднял короткое весло и принялся понемногу грести. Потом Одноглазый лежал на мягко опавшей хвое, и запахи живого зеленого леса вновь смешивались с жарким дыханием огня. Но теперь это был добрый ручной огонь, никому не причиняющий беды. Он не кусался, а лишь сушил на волке промокшую шерсть. За это Одноглазый терпел его подле себя, как терпел и человека, который осмеливался прикасаться к нему и даже трогать рану на его голове. Когда настала ночь, охотник беспечно уснул по другую сторону костра, Тогда Одноглазый попробовал встать, и это ему удалось. Осторожно обогнув тлеющие угли, он приблизился к человеку. Тот пробормотал что-то во сне, перевернулся на спину, показывая беззащитное горло. Одноглазый внимательно обнюхал его, а потом, припадая на обожженную лапу, ушел в лес. «Убегай отсюда, серый, жадный зверь с железной пастью! Уходи в края чужие, на скалистые вершины! Уходи в страну туманов, где не выросли деревья, где у трав макушки сохнут! Убегай, пока есть когти у тебя на крепких лапах и на челюстях есть зубы!» Эпизод первый. Большой торг был в городе Ладоге и богатый. Со всех сторон света наезжали гости, купцы, кто с запада, из-за хмурого холодного моря, из варяжских, немецких, прусских земель, кто с юга, от рода Полянского, Булгарского, Хазарского, еще иные с востока, из заводских болот, из бескрайних чудских и биармийских лесов, и, наконец, северяне, урмани, даны и свеи, те самые, что раньше на памяти живущих нещадно обирали здешние места. Когда разбойными набегами, когда принуждением к откупу или данью, всех в страхе держали. Морские корабли налетали и улетали клевучими быстрокрылыми птицами, растворялись в синем безбрежье. Не достанешь ни проклятием, ни стрелой. Рюрик, в Ладоге сев, первым делом послал к Невским ижорам. Снял с них Вадимом наложенную дань. Не за так снял, конечно, но с тем, чтобы зорко стерегли они находников в Котлине озере и на Невском устье. У Вадима при этом ни позволения, ни совета князь Варяг не спросил. И тот гордый не забыл ему попрание своей княжеской воли. Поселил обиду в темном закоулке души, как мизгиря в тенетах. Да и шептуны, каких при всяком князе достаточно, обоим помогли. Только здесь-то речь не про них. И жоры зато отплатили честь честью, и с лихвой. Стоило теперь далекому морю процвесть чуждыми парусами, и Ладога о том узнавала немедля. В первый раз князь послал вперед молодого воеводу Вольгоста, того самого с обожженным лицом. Не так просто послал. О трех снеках, варяжских боевых кораблях. Принял воевода непрошенных гостей датчан-селунцев, да и спросил прямо, с чем, мол, пожаловали сюда. Гордо спросил и грозно, как следовало то защитнику, хозяину веренной земли. Храбрые датчане тогда подумали-подумали и не стали вязаться с варягами, подняли на мачте белые щиты, с миром, стало быть, торговать к вам пришли. Сказано, сделано. Вольгост их пропустил. Торговали они, впрочем, недолго, ибо никаких дельных товаров с собою не привезли, и вся Ладога потихоньку над ними смеялась. И Карелы, и Чуть, и Меря со славянами. А князя Вадима разбирала досада, что не он потеху ту людям учинил. Когда же гости стали собираться домой, князь-мореход наказал им запомнить. «А с красным щитом дороги сюда никому нет». «И впредь посему будет!» Те только хмуро кивали. Волей-неволей приходилось кивать. Рюрик ведь говорил, не иной какой князь. А про него, про Рюрика, в северных странах дважды не спрашивали, кто, мол, еще таков. Ладно же. На том тогда распростились. И вроде даже добром. Но едва миновала зима. Такая силища нагрянула с моря, туча черная, молниями перепоясанная. Одних мачт больше было, чем добрых деревьев во всех приневских лесах. Так, по крайней мере, донесли и жорские сторожа. Тут уже Рюрик сам кликнул боевой клич и велел спускать на воду все корабли. И была сеча великая на море Нева. А случилась она в голубой весенний день, холодный еще и какой-то дремотный, когда медленно уходили в устье расколотые льды, и ложилась на ленивые гладкие волны туманная белесоватая марева. И дымы над ладожскими крышами прямыми сизыми столбами уходили в небо. И там, на высоте полета стрелы, растекались по сторонам, упираясь в невидимую твердь. На кораблях не поднимали мачт, не ставили парусов, не для чего. Так на веслах и пустились друг другу встреч. Шум битвы и крики сражавшихся слышны были, говорят, аж у города, и далеко-далеко в море опрометью скатывались с облюбованных льдин пятнистые невские тюлени. Тогда-то убедились чужеплеменники. Впрямь не было птицы страшнее злого белого сокола, слетевшего на этот берег из варяжской земли. Едва 5 кораблей сыскали дорогу обратно в Невское устье, а уж сколько сумело уйти невредимыми. Многих ли не заклевали насмерть жорские огненные стрелы, про то ведал лишь сам сердитый Перун, да еще старый Укка, справедливый бог всех карельских племен. Со дня памятной битвы датчане, свеи, урмане приходили в Ладогу все больше для торга. Бывает и так, что сильному приходится склониться перед сильнейшим, и ничего удивительного в том нет. Случалось разное, не без того. Но если уж эти люди вывешивали на полосатый парус белый мирный знак, обманывали нечасто. Была и у них своя правда, через данное слово переступать не велевшая. А самые любопытные и отчаянные викинги, пользуясь миром, повадились ходить далеко за ладожские пределы на юг и восток. Было там что поглядеть, было что продать, купить. Вот и нынче стоял в Ладоге один такой корабль, побывавший за 3 9 землями, за рекой Сувяр свирепую, за морем Онега неласковым, за Волоком, за лесами дремучими на озере весь. Теперь этот корабль возвращался на остров Готланд, домой, и не пуст возвращался. Плотно лежали в его трюме прекрасные льняные ткани из Белого озера и бобровые меха, которым на севере была цена достойная, золото да серебро. И пора, давно пора бы стройному кораблю расправить над мутной широкое расписное крыло, унести стосковавшихся мореходов, да и самому задремать на зиму в знакомом корабельном сарае. Легко вымолвить, выполнить нелегко. Дыбилось на пути, грохотало великое небо, одержимое яростными осенними бурями. Лютовало оно в тот год страшнее страшного. Хочешь, нет ли, жди, покуда уймется. А там холода. И пришлось бы невезучим ватажникам сбивать руки о мерзлые весла, проводя Невским устьем обледенелый корабль, выручило нежданное. На счастье готландцев, Ждан Твердятич дружески сошелся с Эймундом, хозяином ладьи. Из чего бы? Никому не ведомо. Разве только самого воевода и спросить. Всех вокруг удивил. И сам, наверное, удивился немало. Сколько таких же срубил он в неистовых битвах прежней своей жизни. На Поморье варяжском, да и здесь. А вот с этим сдружился. Должно быть, почувствовал к могучему Гёту ту родственную приязнь, что так часто братает неустрашимых и сильных. И вот, однажды, видя, что всякий новый день прибавлял мореходам тревоги и беспокойства, воевода призвал их всех к себе и сам предложил. «А оставайтесь-ка вы, други, у меня тут зиму зимовать. Весной вернетесь по высокой-то воде. Первыми будете у себя, в Павике, не на торгу». Гёты посоветовались между собою и согласились, поблагодарив. Живо устроили на берегу сарай для корабля и чуть повыше длинный дом внутри огороженного двора. Надвигавшиеся холода не велели мешкать в работе. А скоро было замечено, что народу в гётском дворе стало ото дня ко дню прибавляться. Стекались под гостеприимную крышу урмани, гёты, свеи, датчане, служившие князю Вадиму, и желавшие теперь вернуться домой. Эймунд, хёвдинг-вождь, принимал всех, не спрашивая, кто таковы. То-то прибыло радости влюбчивым, глупеньким ладожским девчонкам. Эпизод второй. Сведомые люди вот о чем толковали. Шел как-то Радша по торгу вдоль невеликой ладожки речки, у ее впадения в мутную, и вдруг увидел негаданное-нежданное, босую девчонку, со всех ног бежавшую краем воды, и погоню за нею, краснолицего мужика, как раз на голову пониже самого Радши. «Рабу держи!» — — кричал краснолицый, не в силах поймать свое добро сам. «Рабу беглую держи!» И хотя никто не торопился ему помогать, было ясно. Рано или поздно подскочат замешкавшиеся слуги, встанут на дороге, схватят в охапку. И кто-то мерзкий снова пожелает обнять ее еще прежде, чем будет взвешено серебро. Жаль девчонку. Да только и от хозяина бегать, правда-то, не велит. А ничего не скажешь. Хороша была, русокосая. И горда, птица из клетки рванувшаяся. Радша живо углядел тонкий стан, соболиные брови и ясные глаза, разгоревшиеся отчаянием и гневом. Эта-то красота все и решила. Он широко шагнул наперерез, и рабыня забилась у него в руках, как рыбка в сети. Попалась горемычная. Никто не крикнул Радше обидного слова, но немногие похвалили. Нет хозяйства без рабов и рабынь. Да ведь всему живому хочется на вольную волюшку. Этого ли не понять? Подоспел торговец и сразу принялся, отдуваясь, расстегивать на себе ремешок, повязать быстроногую, чтобы не бегала больше. — Давай сюда ее, — сказал он Радше. — Тебе, Гридень, спасибо. Приходи потом, любую выберешь. Уж с тебя дорого не запрошу. А сам и руку уже протянул. Свести ослушницу обратно в шатер, кликнуть челядь и без лишних глаз всыпать ей хорошенько, чтобы впредь тихо сидела. Хозяина перед людьми не срамила. Был же этот гость пришлый откуда-то издалека. Может, кривич Плесковский, а может, вовсе полянин. И то, знал бы лучше, с кем говорить, не радовался бы заранее. Радша только посмотрел на него сверху вниз и скривился в нехорошей усмешке. «Руки, гостюшка, убери!» «Тебе отдать, сказываешь? Да ведь девка-то моя!» «Как твоя?» — опешил торговец. «Всякое приключалось с ним в дальнем пути, но чтобы обирали среди бела дня и прилюдно, прямо на торгу, ни разу еще». «А вот так», — ответил Радша спокойно. «Была моя, да украл незнамо кто. Отколе к тебе попало, не ведаю». «А можешь сказать, где взял? Веди до третьего свода». Вокруг них начинали понемногу смеяться. Все знали ладожскую правду. Теперь, чтобы только отмыться, не сам, мол, умыкнул со двора, перекупил лишь. Бедняга-гость должен был бы вести Радшу к прежнему владельцу девчонки, а от него еще к другому, на кого тот укажет. И лишь с него потребует себе за убыток». За то, что продавал, не ведая украденную рабу, и прямо нарвался на владельца. А где их, второго, третьего перекупщиков, ныне найдешь? Да и были ли? Может, сам похитил из родительского дома. И тоже ведь не пряником обернется, если дознаются. — Лжу, говоришь, — прорвало криком купчину. — Твоя, говоришь? Так объяви хоть как звать. Радше оборотня, человека в городе нового и нравом опасного, ладожане не очень-то любили. Но торговец рабами не бывает мил никому, ни своему, ни чужому. Потому-то каждый из стоявших там на берегу не убоялся бы подтвердить хоть на суде. Каждый почесал бы в затылке и припомнил, была же когда-то у него пригожая девка, ведь вправду была, да у какого гридни их нету. Впрочем, Радша постоял за себя сам. Выговорил, не моргнув глазом, первое, что явилось на ум. «Красой звать!» Разжал руки, выпуская невольницу. «Теперь, мол, как хочешь». И она сама выбрала свою судьбу. Пала наземь, обхватила его колени, прижалась румяной щекой к пыльному кожаному сапогу и заплакала, закивала растрепанной головой. «Краса! Краса!» Ограбленный гость так и не побежал плакаться на Радшу грозным князьям, Рюрику и Вадиму. Да ищешься у них суда против своего. Тут самому-то последнего не потерять бы. Так и ушел Радша с берега и девку с собой увел. Знать вовсе тошно было ей в неволе, готова была бедная хоть и воду, не то что к незнакомому ладожскому гридню. Послушная шла за ним, тихая-тихая. Только слезы, знай, текли по щекам, падали на желтый песок. Истинного ее имени Радша так и не удосужился спросить, все краса да краса. Теперь эта краса жила в крепости вместе с прислугой, нянчила потихоньку маленького Радшинича. Рождение сына избавило ее от неволи, вернуло свободу до радости-то. Сидела ведь одна одинешенька, что малая печуга, злой рукой из родного гнезда выкинутая. Ни угла своего, ни матери ласковой, ни отца-защитника, ни братьев-сестрицами, ни мужа милого, ни удалого жениха. Радша, приголубивший было, к ней совсем теперь не заглядывал. Наскучила игрушка. Эпизод третий. Всеслава разыскала Пелка в крепости, в конюшне. Он чистил и охорашивал белого вихря, и совсем не было похоже, чтобы он занимался этим из-под палки. Да и конь, знай, тихонько пофыркивал от удовольствия, изгибая сильную шею. Ловкие пальцы расчесывали длинную гриву, заплетали ее в косы. Заметив Всеславу, Пелка покраснел и отвернулся. Вспомнил, что был на нее обижен. Девка, она девка и есть, в который раз сказал он себе. Отца потеряла, а ей и ладно. Будет зато теперь Радшу своего любить. Еще и радуется, небось. Никто уж его из-за стола не прогонит. Не назовет окаянным. Никто ему из дому пути не покажет. И того глупая не знает, не ведает, что отец перед смертью о ней думу тяжкую думал. Ее неразумное уберечь хотел от беды. Девки что? Лишь бы просватали. А и, правду сказать, смешное сватовство было у этих славян. Это ж надо додуматься до такого, чтобы свободную продавать жениху за куны, как вещь. Да еще, срам выговорить, всего чаще увозили куда-то из материнского дома. То ли дело в зеленой чаще лесной, в добрых землях Карела, в племени Ингрикот, на привольном устье. Там ведь девушка сама выбирала парня под стать. Сама звала приглянувшегося в женихи, и если тот справлялся с делами, что поручала ему строгая невестина мать, вспахать поле пожогу, выстроить надежную лодку, приручить лесного жеребенка лося, играл свадьбу и оставался жить, делался мужем, входил в род. Всяк своим обычаям крепок. Но будь его Пелка вольная воля, не так бы он выдавал замуж сестрицу любимую, ягодку-куманичку. Девушку высокого лембе, лицом пригожую, в рукоделии искусную и родом знатную вдобавок. И не такого бы жениха и подыскал. Это-то уж наверняка. Так размышлял Пелка, не глядя на Всеславу, остановившуюся в дверях. Она же долго не решалась обратиться к нему, смущенно молчала, переминалась с ноги на ногу, теребила пальцами плетеный поясок. Он спиной чувствовал ее неловкость и слышал, как тонко позванивал на поясе бронзовый оберег. «Пелка!» — прошептала она наконец. Карел обернулся, и теперь уже она покраснела почти до слез, опуская перед ним взгляд. Пелка расправил плечи. Если подле Радша он неизменно чувствовал себя щенком, то тут уж он враз сделался могучим взрослым мужем, пришедшим из лесу еще и за тем, чтобы рассудить ее нечистую совесть. «Пелка», — тихонько повторила Всеслава, — «Пелка, вразумил бы ты меня недогадливую. Почему это батюшка тебе колечко поручил? Не иному кому?» Вот когда вся его обида и неприязнь подалась, как весенний ледок над речной быстриной. Значит, думала-таки о славном отце. Не забывала его, не спешила выкинуть из сердца, да из памяти вон. Пелка посмотрел на ее руки, занятые концом пояска, и увидел, что девчоночьи запястья были вдвое тоньше его собственных. А еще у нее были волосы, не то чтобы кудрявые, но вроде того пуха, что растет в перьях лебедя у самого тела, согревает гордую птицу в холодной воде. Проведешь по ним ладонью, и ладонь не ощутит. Разве только губы почувствуют или щека? Пелка погнал от себя непрошенные мысли и сумрачно ответил. — Отец твой сыном меня звал. — Сказал. И сам внутренне сжался, будто в ожидании удара. Вот сейчас поднимет брови и спросит презрительно — тебя? И получится, что он, Пелка, зря ступил на тот весенний ледок. Зря доверился ее любви к отцу. Приблазнилась ему эта любовь на пустом месте. Точно обманный болотный огонек, заманивающий во мрак. Тут Всеслава впервые отважилась посмотреть ему в лицо. Ростом она была новоявленному братцу до подбородка. Подняла голову и увидела, что безобразная опухоль пропала с его скулы, оставив после себя желтоватые пятна. И теперь Карел смотрел на нее обоими глазами, и глаза были серые и внимательные, настороженные. Твердо знала Всеслава, он не обманывает. А откуда знала, и сама того не взялась бы объяснить. — Все поведай, — велела она чуть слышно. — Как же ты к ним пристал? — Меня отца помял, — сказал Пелка. — Отец твой в лесу нашел, не дал пропасть. — Вот, ушел бы я из рода совсем. Он расстегнул пряжку пояса и до ключиц закатал шерстяную рубаху. Весь правый бок занимал след чудовищной лапы с когтями, глубоко пробороздившими тело. — Медведь! — ахнула Всеслава. — Так ты на медведя ходил? Да неужто один отважился? — Не называй отца по имени! — поспешно остановил ее Пелка и даже оглянулся на дверь. — Отца может услышать и прийти туда, где о нем говорят. — Это не запретное имя, — успокоила его Всеслава. — Тайного имени мы, женщины, и вовсе не знаем. Нет для чего нам его знать. А медведь — это значит тот, кто мед любит, медоед. Так как же ты духу-то набрался? Пелка только пожал плечами. Причем тут храбрость? Нужда в лес погнала. Нам, — сказал он ей, — сало понадобилось. Нира, моей матери сын старший, в полынью провалился зимой. Кашлять стал. А отца в лекаря звать поодиночке идут. Он рассказывал еще долго. О том, как боярин с чадью своей жил гостем в роду Большой Щуки, в просторном доме, где дружно усаживалось на чистые лавки много женщин-рукодельниц и их охотников-мужей. И как перемешали с медом целебное сало и поили им обоих, Нииру и Пелка, пораненного жестоко. И как потом Ниира встал на ноги и снова смог ловить рыбу в реке, а он, Пелка, отпросился у матери и ушел вместе с боярином, который, тоскуя по рано умершему первенцу, крепко привязался к ижорскому парню. Назвал его родным. А потом, с тяжким усилием, с мукой сердечной, о гибели боярина. О словах его заветных про дочь милую, про то, что некому будет теперь за нее постоять. «Я ему обещал за вас с матерью заступиться», — сказал Пелка сурово. «Я ведь потому отсюда и не бегу. Так что ты, если вдруг что...» Всеслава стояла перед ним, слушала молча. При этих словах вскинула глаза, слезы дрожали у нее на ресницах. И нежданно, видел бы Радша, обняла оторопевшего Пелка, сомкнув руки на его шее, поцеловала в глубоко запавшую щеку. — Братик, — прошептала она, силясь удержать закипавший в груди плач. — Братик, милый, ты к нам приходи, поешь хоть досыта. Бросилась к двери и пропала. Растаяла в ярком полуденном свете, щедро заливавшем двор крепости. Ей-то ни с кем нельзя было поделиться. Ни с матерью больной, ни с подружками болтливыми, ни с женихом. Эпизод четвертый. А Радша как раз был во дворе. Мерился воинским умением с молодым Гетом. Кто кого одолеет на тупых неопасных мечах? Белозубый Гет выбрал его в противники сам. «Люди говорят, не ты здесь среди воинов самый неловкий». Радша знал, как хвалят немногословные мореходы. Назвали не последним, считай, признали лучшим из всех. Вдвоем с Гетом они обмотали тряпками и измазали крошеным углем пару длинных старых мечей. Синяк, может, поставишь, но злой раны не нанесешь. А что для воина простой синяк? Уголь же того ради, чтобы видеть, где коснулся соперника, где подставил ему свое собственное тело. Скинули рубахи, не желая пачкать их зря, и встали друг против друга посреди широкого двора, сравнивая мечи. А потом заплясали, силой занося увесистые клинки, и когда легко отскакивая из-под ударов, когда останавливая их на середине размаха. А то вдруг, словно в настоящем бою, пропускали чужой меч, получали отметину на груди или плече и тут же сами прыгали вперед, доставая соперника уже наверняка. — Не видал я что-то тебе раньше в Веймундовой ватаге, — сказал Радша неожиданно. Что, сюда, небось, с Полоном пришел? У Гёте нелюдимо блеснули зоркие голубые глаза. А хотя бы и так, — проговорил он медленно и добавил с дерзким вызовом. Вадик Конунг был неплохим вождем. Так они мореходы называли князя Вадима. Радша промолчал. Молодые отроки и мальчишки детские собрались вокруг, густой, шумливой толпой. Было ведь тут чему поучиться. Было на что посмотреть. Не всякий день сходятся друг с другом такие бойцы. Не зевай, гляди в оба, мотая себе на едва проклюнувшийся ус. Вот и пусть научаются. И ни одному воинскому удальству. Молодой Гёт, видно, ждал срамного слова. Поношение себе и своему князю не услышал от Радши. Стал коситься на сгрудившихся парней, но те языка-то и вперед гридня рта раскрыть не осмелились. И северный воин понял их молчание. Просветлел загорелым скуластым лицом, угрюмые глаза потеплели, а противником он оказался что надо. Даже Радши-оборотню, всеми признанному бойцу, по сторонам зевать не давал. Да потом еще начал приговаривать на своем языке, и так складно, будто не дрался, а на лавке дома сидел. Посмотрим-ка, кто искусней рыбой шлемов владеет. Скальд по имени Тьельвар или гардский ясень доспехов? Что же, Радши хорошо знал этот язык, знал, как слагают песни в северных странах, еще знал... Воина-песнотворца всюду ценят повыше двоих бессловесных. Должно быть, Гёт немало подивился про себя, когда Радж ответил ему похожими речами, но только по-словенски. «Тьельвар-песенник, справный гусельщик, слышу имечко у тебя достославное. Прозывался так первый из готландцев. Верно, ты ему не чужая кровь». «Это ты правильно подметил», — засмеялся Тьельвар, и проворно отскочил, уберегая колени от коварного удара под щит. «А что такое гусли, славянин?» «Это арфа такая», — проворчал Радша, ловя его меч. «Я тебе потом покажу». Но в это время они поменялись местами, и Радша заметил Всеславу, пробиравшуюся за спинами отроков к воротам. Ему показалось, будто она хоронилась, пряталась с глаз, и он окликнул ее. «Эй, Всеславушка, погоди!» Она обернулась, и он сразу же понял, что-то тут было не так. Что-то произошло, а в следующий миг она съежилась и опрометью кинулась в ворота прочь со двора. Тьельвар легко мог бы достать отвлекшегося Радшу, но не поддался соблазну, опустил меч. «Погоди», — сказал ему Радша, — «я сейчас». Он, конечно, бегал много быстрее всякой девчонки, но когда он оказался в воротах, Всеславы и след простыл. И вправду спасалась, будто от смерти. «Вон, туда, Всеслава твоя потекла!» — указал один из отроков, стороживших с копьями подступ к воротам. «Домой побежала!» Негоже гридню на потеху всей Ладоги бегать без рубахи, ловя девку-невесту. Ничего. Он еще заглянет вечерком к ней во двор, выспросит, в чем горе-беда, не обидел ли кто. А Будя назовет охальника... Так не скроется бессовестный ни зверем в бору, ни рыбкой в быстрой мутной реке. Тьельвар терпеливо ждал его, держа в руках оба меча. Радша подошел, и Гёт подмигнул ему. «Хвали день к вечеру деву после свадьбы, а жену на погребальном костре!» «Это так», — проворчал Радша и кинул на руку щит. Минул день, минул другой. Радша ничего не дознался от Всеславы. На все расспросы она лишь опускала голову и так жалко молчала, что в конце концов он махнул рукой и перестал ее мучить. Знать бы Радша, что стоял у нее перед глазами израненный отец, умиравший где-то далеко-далеко, под сырым деревом в густом темном лесу. И он, Радша-оборотень, пусть без умысла, но в его смерти все-таки повинный. И оттого-то не шел ей в горло сладкий кусок. Не хотелось ни плясать, ни веселиться, ни смотреть на храброго красавца-жениха. Пришлось Радше довольствоваться тем, что она хоть перестала прятаться от него, и можно было вновь привести ее в гридницу на пир и посадить возле себя. Княгине быть с князем, жене Гридни сидеть подле мужа, привыкать к дружинному угощению, к шумным товарищам суженого, весело передающим по кругу наполненные рога. Так случилось, что на том перу как раз против Радши оказался ватажник Гёд по имени Хакон. Радши слышал, как его, несмотря на совсем молодые лета, часто называли искусным воином, а того чаще задирой. На невесту, показавшуюся ему серенькой печушкой, Хакон поглядел разве что мельком, зато Радши откровенно любовался. Потом он вдруг громко сказал: «Не победил тебя, Тьельвар, но ты знаешь, что и мой род не хуже. И уж я-то сумею тебя одолеть, если только ты не побоишься со мной сойтись. И не на тупых мечах, а на острых». Мало радости выслушивать подобное. Но не дело ведь и лается на перу, да еще с юнцом неразумным и с гостем к тому же. Радша сразу ощутил на себе строгий взгляд воеводы и сдержался. Ответил миролюбиво: «Не кормил бы меня князь Рюрик, если бы я с каждым ратился, у кого меч на поясе есть». Хакон скривился насмешливо: «Нет мне дела до твоего Хрёрика Конунга, который столь долго не может разбить беспомощного врага. Ведь когда этот Вади Конунг, или как там его еще называют, сидел здесь, в Альде и Гюборге, мы приходили в страну и грабили, где нам нравилось больше. Неудачлив твой вождь, раз он возится с его людьми целое лето и никак их не победит». Редкий гридень не схватится за меч, когда при нем трогают князя. У Радши затлели в глазах желтые огоньки. «Не так слаб был Вадим, как тебе кажется, готландец. И воины у него все один к одному. Я-то с ними сражался. Били они вас всегда, если только вы не успевали на ладьях удрать. Затем лишь Рюрика звали сюда, чтобы море вам запереть». Хакон отмахнулся: «Хрёрик — такой же викинг, как Эймунд или я. Вот только родился вендом. Да и люди его, я слыхал, все больше свеи и селунские датчане». Радши, не торопясь, положил пустой рог, расправил плечи. Всеслава смотрела на него со страхом. Да не она одна. Теперь уже вся гридница к ним повернулась. Радша сказал: «Князь Рюрик в дружину меня принял. Похож я на датчанина». Хакон вытер ладони рубашку, чтобы в случае чего не соскользнуло с черена. «Не похож ты и на человека, которого я мог бы испугаться. Ты ведь, как мне известно, покинул конунга и войско из-за раны, которую я бы и перевязывать не стал». Всеслава все-таки ухватила жениха за руку, но он даже не заметил. Начал подниматься из-за стола. «А повтори-ка, гость, что сказал, да погромче. Я тут малость не разобрал». Хакон засмеялся. Ему было весело, да и руки, похоже, чесались. Эх, не миновать бы тут отчаянные шибки и крови, а всего скорее и смерти, но вдоль стола уже стремительно шагал воевода. А по другую сторону, не отставая, поспешал Эймунд, гётский вождь. Широкая рука Ждана Твердятича легла Радши на плечо. Не вдруг стряхнешь. «Сядь, не срами гридницу и князя, да и меня, старого». Радши обернулся к нему, глянул в глаза, покорится ли. И кое-кто затаил уже дух, предчувствуя, как Радши, оборотень, слушавший обыкновенно лишь князя, сцепится еще и со старым храбрецом. Но Радша все-таки покорился. «Разве что вправду гридницу замарать жаль», — проговорил он угрюмо и опустился на лавку. Эймунд что-то говорил Хакону вполголоса, но тот едва его слушал. А потом вовсе перебил старшего, бросив через стол: «Не хочешь ты сражаться против меня, как следовало бы мужу? Но, может, хоть простого боя не побоишься?» Радша молча покосился на воеводу. «Уберешь, мол, руку-то с плеча? Или уж давай отвечай сам?» Но тут, наконец, озлился и Ждан Твердятич. «Многое прощается гостю, но не все же. Не поступают со своей и княжеской честью из-за того только, что догадала судьба посадить злоречивого в твоем доме за стол». «Ладно, ежели так», — тяжело глядя на Хакона, пообещал воевода. Будет тебе простой бой. Испытанным храбрецам всегда легче поладить между собою. Бесчетные раны и сама жизнь обучают их особому благородству. Брататься с былым врагом и чтить друг друга, не замахиваясь оружием, не растрачивая мужества и доблести в бесполезной вражде. Юных больше тянет на безрассудное соперничество, на неразумные подвиги, приносящие немедленную славу. Недавно надевшим мечи хочется утвердить себя в битвах. Им редко есть дело до выстраданной мудрости старших. Хорошо, когда вождю удается держать в узде такого задиру, пока сам не наберется ума. Бывает же всякий раз по-разному, смотря как распорядится судьба. Эпизод 5. От словоохотливых гридня поединки прослышала вся Ладога. И на следующий день множество народу стекло на высокий берег Мутный во двор детинца, в кольцо бревенчатых стен. И хоть Радшу оборотня по-прежнему жаловали немногие, ныне, как и тогда, на рабском торгу будут ладожане одной рукою на его стороне, и те, кто втайне оплакивал удалого Вадима, и принявшие в свое сердце князя Варяга. Всех сразу обидел молодой Гёт. И волей-неволей придется Радше постоять сразу за всех. Уж так оно выходило. Воевода Ждан Твердятич сидел на низком крылечке, на разосланном ковре. Подле него поместилась жена-бодричанка, пригожая, в дочке годящаяся сивобородому мужу. А за спиной воеводы, сосредоточенный и гордый, стоял с копьем Святобор, стройный беленький отрок, всеславе ровесник. Воевода негромко беседовал с Эймундом. У Эймунда седые волосы велись красивыми крупными кольцами, спадали из-под ремешка на широкие плечи. Эймунд глядел невесело. Не нравилось ему, что славяне уже загодя косо посматривали на гётов, а гёты на славян. Не затем они остались здесь зимовать, чтобы в самом начале искоренить даже ту шаткую дружбу, которая им здесь доставалась. Поединщики молча подошли, каждый к своему вождю, сложили на земь пояса с мечами, а после рубашки, стащили с ног сапоги с тем, чтобы все видели, ни один не припрятал за голенищем ножа. Земля, крепко схваченная ночным заморозком, уколола босые ступни. Молодые девчонки по сторонам подметенного круга щелкали белыми зубами вкусные лесные орехи, подталкивали друг дружку локотками, обсуждая, кто красивее, Хакон или Радша. Умудренные боевым опытом парни сокрушали твердые скорлупки в загорелых жилистых кулаках, угощали девчонок ядрышками и объясняли им, что дело не в красоте. Хотя красота для воина, конечно, тоже не последнее дело. Радша стоял неподвижно, хмурился. Все это лето он провел в броне, в ратном походе, и был белокош. На груди у него багровели два длинных рубца от свейских мечей. Рубцы эти рассказывали знающему взгляду о великом искусстве и мужестве воина. Многие учатся принимать телом безобидно обмотанный клинок. Да многие ли на это решаются в смертном бою? А по левому плечу, глубоко вдавленный в живую белую плоть, бежал стремительный волк. Давний знак, наложенный еще когда Радшу мальчика принимали к себе в мужской дом мужи его рода. Век не видать оружия тому, кто испугается горячего железа или того хуже заплачет от боли. Где жил тот род, Радша никому не рассказывал. Люди же думали, что знак был неспроста. А не рождались ли в том роду все оборотнями, вроде него? Хакон с удовольствием разминал руки, красуясь перед пригожими ладожанками. Он-то с весны сидел у весла, подставлял себе солнышку. Оно и выкрасило его сильное тело в цвет спелой луковой шелухи. Не было на нем уродливых шрамов, под чистой гладкой кожей перекатывались твердые бугры. Вот сошлись. Приглядываться разговора разговаривать не стали. Сразу сгребли один другого за плечи и долго стояли так, будто обнявшись, чуть покачиваясь и неспешно разведывая живущую в сопернике силу. Пелка вытягивал шею, разглядывал боровшихся и всей душою желал Радше поражения и срама. Пусть-ка поднатужится молодой Гёд и переломает ему все косточки, разорвет жилы, вывернет суставы. И да поможет ему в том суровый Туани бог, уводящий людей за черные реки в бессолнечные края. Пусть-ка пережмет Хакон Радше все нутро. Пусть закричит Радше страшным криком в его цепких руках. Пусть польется у него по светлым усам густая смертельная кровь. Так мечтал мстительный Карел, призывая в помощники злобного Лемпо и доброго Тапио, могущественного хозяина лесов, и даже самого небесного старика. Хоть бы уж этот Хакон с острова Вуоя расплатился с Радшей, раз ему, Пелка, все никак не было удачи. Потом он разглядел в толпе Всеславу. Она стояла неподвижно, сомкнув белые пальцы, и, конечно, болела сердцем о женихе. И странное дело, на сей раз Пелка позабыл на нее обидеться за то, что он на уме у нее снова был Радша, а не отец. Поняв, он сам этому удивился, но удивился запоздало, начав уже протискиваться к ней между плотно сгрудившимися людьми. А путь Всеславе неожиданно оказался опасным и трудным. Парни досадливо пихали его, девки щипали в сердцах. Вот ведь еще раз топыра. Выбрал же времечко перебираться с места на место. Бой без оружия редко затягивается надолго. Чуть моргнешь, как раз все и пропустишь. Сейчас кто-нибудь из двоих поймает соперника одному ему известной уловкой и смаху грянет о землю, утоптанную и подмороженную до твердости дубовой доски. Либо так скрутит его, что тот, не вынеся муки, сам взмолится о пощаде. Или не взмолится, и долго будет носить на больном покалеченном теле повязки и лубки. Хакон первым начал ломать врага по-настоящему. Поддел Радшу под колено и силой рванул, едва не опрокинув его навзничь. Но Радша был начеку. Устоял и так отшвырнул Гёта, что тот мало не пропахал головою серую пыль. Пальцы Хакона оставили багровые следы у Радши на плечах. И оба дышали, как после долгого бега. Пелка протолкался наконец к Всеславе и встал у нее за спиной, зорко следя, чтобы никто не обидел названную сестру ни с умыслом, ни случайно. Хакон, между тем, вновь ринулся вперед и, быстрым окунем нырнув под вытянутые навстречу руки, устремил оба кулака Радши в живот. Всеслава вскрикнула и ухватилась за Пелка, прижалась лицом к его груди, только бы не видеть. Пелка ее обнял, стал гладить по голове. Сердце у него то стучало, то останавливалось. И где тут было задуматься, что на его месте мог оказаться кто угодно другой? Всеслава навряд ли и заметила, что рядом с нею стоял именно он. А кулаки у Хакона были что надо. Наверняка убил бы Радшу, если бы попал. Но Радша оборотень успел увернуться, и Хакон едва царапал его вместо удара, снес кожу с ребер на правом боку. А Радша мгновенно выгнулся и сгреб Гёта сзади поперек тела, притиснул его локти к бокам. Еще миг, и яростным усилием оторвал врага от земли, а его пальцы встретились у Хакона на груди и соединились там в железный замок. Тут обмершие ладожане перевели дух, начали разговаривать. Хакон попался в ловушку, но это была ловушка сразу для обоих. Если Гёд достаточно крепок и к тому же сумеет не потерять головы, он соберется с силами и разорвет сдавившую петлю. И тогда-то не поздоровится Радше, у которого, гляди от натуги, уже судорога пошла по лицу. Хакон извивался придавленным змеем, стремясь то повалить славянина, то выскользнуть из западни, все без толку. Радша стоял как врытый, лишь жилистые пальцы медленно переступали по запястьям. Хакон был в тисках, и тиски эти сжимались. Позабывшие об орехах девчонки первыми поняли, что Гёту не спастись. Они-то видели, как Радша этими вот пальцами без великой натуги рвал крепкое крученое серебро. Уже Хакон начал ловить воздух губами. На шее и на руках вздулись синие веревки жил. Он все еще не сдавался, и он не сдастся. Воевода Ждан, уперев в колени стиснутые кулаки, смотрел на них во все глаза. Мало кто отваживается в поединке на подобный прием. Не дает он легкого верха. Самого победителя уведут прочь под руки еле живого. Ждан Твердятич неплохо знал, что к чему. Сам когда-то пробовал подобное. И теперь все оглядывался на Святобора, пристально ли следит. А в том, что победа будет за славянином, не сомневался больше никто. Радше оборотень вправду, как волк, сомкнет челюсти на добыче и не разомкнет их, пока в нем самом будет гореть упрямая жизнь. Этому хватит силы для расправы над Гетом. Хватит и душевного зла. Тихо переговаривавшиеся гридни не помнили случая, чтобы он помиловал кого-то в бою. Не было такого еще. Эймунд Хёвдинг опустил белую голову, стал глядеть себе под ноги. Ждан Твердятич скосил на него глаза и нахмурился. Чего уж тут не понять. Жаль гибнущего, а тем более своего. Жаль, что Хаканова скамья на ладье окажется пустой в морском бою или в шторм, когда понадобится грести против ветра и волны. Можно было, конечно, попробовать предложить Радше выкуп, но уж этого не позабудет спасителю сам Хакан, даже если Радше вдруг вправду надумает отпустить его за серебро. Хакан не стал вымаливать себе жизнь. Хотя и приходилось ему хуже не выдумаешь. Сознание гасло. Он корчился, задыхаясь, не в силах даже достать ногами земли. Тиски сжимались все крепче. Еще немного и лежать ему на земле мертвому, с раздавленной грудью, с переломанными костями. У Радше самого темнело в глазах, напряжение слепило его, но вдруг он неожиданно ясно разглядел Всеславу, стоявшую, оказывается, прямо против него. Подле торчал парнишка Карел и, похоже, самоотверженно оберегал ее в толкотне. Она же смотрела на Радшу круглыми от ужаса глазами, прижимая ладони к захолодевшим щекам, и, может, статься, впервые видела суженого таким, каким ненавидел его Пелка. Таким, каким он в действительности и был. Радшей оборотнем жалости не знающим. Не тем смешливым, гораздо на веселые выдумки женихом, которому она тайком от матери вышивала свадебную рубаху. И вот тогда-то стряслось да то ли неслыханное. Невиданное. Радша внезапно разжал совсем было сросшиеся руки, и полузадушенный Хакан свалился к его ногам. Жестокая боль, иглой пронизавшая легкие, тотчас скрутила Гёта в комок. Он судорожно вобрал в себя воздух, и из носу пошла кровь. Шатающийся победитель грозно обижал взором смолкшую от изумления толпу. «Ну-ка! Пусть тот, кто думает, будто ему Радша не достало решимости или силы, произнесет это громко!» Но безмолвие длилось, и он повернулся к засланному ковром крылечку, к двоим вождям. «Пусть живет храбрый Хакан!» — сипло выговорил он на северном языке. «Твой человек, Эймунд Хёвдинг, молод и смел, и незачем ему тут умирать!» Вот уж удивил так удивил всякое видавших ладожан. Стояли ведь и стояли молчком, не знали, что подумать сказать. Слова достойного выговорить не могли. Гёты, хуже знавшие Радшу, опамятовались первыми. В 20 рук подхватили тяжело хрипевшего Хакана и бегом потащили вниз, к берегу мутной, отливать, покуда не поздно, из кожаных шапок холодной осенней водой. Тут, Всеславе, проскользнуть бы меж гриднями, обступившими победителя жениха. Расцеловать любимое в раз осунувшееся лицо, своим гребешком расчесать мокрые слипшиеся волосы, об руку пойти с ним до резной двери дружинной избы. Какое там? Отвернулась от них от всех и пошла, как незрячая, за ворота детинца, со двора долой. Пелка увидел, поспешно двинулся следом. Мало ли вдруг что с милой, названной сестрой. Они одновременно заметили юную женщину, стоявшую в сторонке у серой бревенчатой стены. Была она хороша собою и одета вовсе не бедно. На голове шелковая кика, на ногах ладные кожаные башмачки, на плечах теплый плащ мягкого привозного сукна и кольца у висков, посеребренные витые с узором. Только смотрела она от чего-то вовсе не весело. Так, будто сдерживала долгую тоску, носила ее в себе, не давала вырваться слезами. Пелка неоткуда было ведать имя пригожей, зато Всеслава узнала ее немедленно. Краса! та, чьей злой судьбой пугала дочку сердобольная боярыня-мать. Вот и посмотрели они друг дружке в глаза. Счастливая невеста Всеслава и прискучившая рабыня, вольноотпущенница, вызволенная рождением сына. Пелка и тот смекнул, что были они, встретившиеся не совсем вроде чужими, увидел, как задрожали губы Всеславы. Что сотворит дочь боярская гордая? Замахнется? Прогонит? Уязвит неласковым словом? Всеслава шагнула вдруг вперед и обняла отшатнувшуюся было испуганную красу, и та прильнула к ней, отвечая на ласку, а потом заморгала часто и уткнулась лицом Всеславе в плечо. Была, видно, для нее боярская дочь не соперницей, а такой же, как сама она, несчастливой девчонкой, которую душа рвалась пожалеть. Эпизод 6. Станешь много слушать старых людей и призадумаешься, не запоздал ли появиться на свет. И все-то было раньше иначе, не так, как теперь, и всегда лучше нынешнего. И светлые весны удавались дружнее, и дичь в бору рыскала гуще, и дела молодецкие удалые теперешним не чета, сами в песню просились. Ведь было же, что все мужи рода селились своим особенным очагом, и молодые ребята-парубки взрастали не в ласке и жалостливости женской, а в суровости воинской, которая только и отвечает сути мужчины. Кое-где в глухих углах это, как сказывали, еще держалось. В Ладоге же не то. Дедам посрамление, внукам беспутным укоризна. Теперь и женский дом женским лишь назывался. А от мужского единственное, что осталось, — дружинная изба. А и жила-то в ней одна только молодежь холостая, своего угла не заведшая. В эту дружинную избу Тьельвар пришел кратше несколько дней спустя, когда ладожане не устали еще толковать о поединке. Вечер был непогожий. Радша сидел у огня в безрукавке, брошенной на голые плечи. Безрукавка была волчьего меха. Радша смазывал головки стрел, узкие, трехгранные, назначенные прошивать крепкие кольчуги, вклиниваться между пластинками броней. Пяточки подобных стрел всегда красят красным, и нету от них никакого спасения в бою. Особенно если лучник хоть чем-то похож на Радшу. Рядом с воином сидел Святобор, помогал, чем умел, смотрел ему в руки. Радша его не гнал, знать не жаден был до своих воинских ухваток, передавал науку. Тьельвар поздоровался с ними, сел и вытянул ноги к огню, не торопясь выкладывать, с чем пришел. Когда он входил, отрок о чем-то рассказывал Радше в полголоса. При виде Тьельвара он тут же умолк из уважения к старшему, но Тьельвар не стал затевать разговора, и Святобор продолжал. «Однажды мы подходили туда на снеке как раз перед рассветом. Ты знаешь, там такие белые скалы, и они лежали в небе, как облако, и светились». Вольгост еще посмотрел и сказал, что такова, наверное, сама гора света, на которой сидят боги. «Хейменбьорг», — проговорил Тьельвар, — «в наших небесах тоже есть небесные горы. И я слыхал, что оттуда поистине далеко видно. О чем это ты рассказываешь, Ярлов сын?» Святобор даже покраснел, польщенный вниманием, и ответил: «О Барконе». Он, конечно, хоть до утра мог бы рассказывать о своей варяжской святыне, где когда-то поцеловал землю сам бог Световид, да и язык у парня был подвешен неплохо. Не заскучаешь, слушая такого. Нынче, правда, Тьельвар совсем другое держал на уме. Но не годилось это показывать. Да и какой скальд откажется послушать складные речи? По чести молвить, он даже благодарен был Святобору за нечаянную помеху. Дело-то предстояло уж очень нелегкое. Впрочем, Святобор все же что-то почувствовал и вскоре умолк. «Ты гусли мне обещал показать», — напомнил Радша молодой Гёт. Радша убрал в колчан последнюю стрелу и поднял глаза на Святобора. «Принеси гусли». Отрок бегом сорвался с места, гордясь, что именитый воин удостоил его просьбы. Взяв гусли, Радша поставил звонкую кленовую доску на левое колено. вдел пальцы в отверстие при верхнем конце, тронул струны. Он управлялся с мечом охотнее, чем с гуслями, не почитая гудьбу за свое дело. Но, как почти всякий гридень мог при случае похвалить песни «Славное дело», припомнить павшего друга, Тьельвар имел уже случай в том убедиться. «Расходились волны на море великом, выбегали кораблики на синее море, кораблики ладные, стройные, из того ли города Ладоги?» Тьельвар слушал молча. Радша покосился на него несколько раз, потом снял гусли с колена. «А не в песнях ты мыслями, готландский гость!» Тьельвар подпер кулаком подбородок и кивнул на колчан, висевший на деревянном гвозде. «Не хотелось бы мне оказаться под этими стрелами, славянин!» Радша отдал гусли Святобору и ответил, усмехнувшись. «Так ведь и не с чего бы вроде!» «Это верно», — сказал Тьельвар. «Но не всем людям хочется одного и того же, как ты, наверное, знаешь». Радша тяжело молчал некоторое время, и Тьельвар не знал, чего ждать. «Вот, значит, как», — нехотя выговорил воин. «Иди себе, Святобор». Святобор пристыженно поднялся, мог бы и сам уйти, поняв, что эти речи велись не для него. «А теперь рассказывай», — велел Радша. «Все рассказывай». «Ты, наверное, видел рядом с Хаканом человека по имени Авайр», — начал Тьельвар негромко. «Так вот, у Авайра есть брат. Этот брат много раз ходил грабить в здешние места и всегда возвращался с добычей. А потом случилась та битва с Хрёриком Конунгом, которую не скоро позабудут у нас в северных странах. Брат Авайра приехал домой без ноги, и рассказывал про гарского воина, очень похожего на тебя». «Может быть», — проворчал Радша. «Я всех не помню. У Хакана я тоже кого-нибудь изрубил?» «У Хакана», — сказал Тьельвар, — «вся родня погибла дома, в Павикене, когда венские викинги устроили туда набег. Хакан вернулся из Бирки, где он тогда был, и ему рассказали, что его отец и братья пали в бою, а мать и сестру увезли неведомо куда. Вот он и поклялся, что не даст вендам житья, пока они его не убьют». «Твоего Хакана я раз уже поучил, и не очень-то его боюсь», — сказал Радша угрюмо. «А не то я, пожалуй, напомнил бы тебе, что я не варяг. Жаль, не был я в Павикене и не видел там его сестру. Я уж позаботился бы, чтобы у Хакана была причина мне мстить». Тьельвар, казалось, предвидел эти слова. «Ты вправду не вент, но ты ходишь на их корабле и ешь с ними хлеб. И ты неплохо дерешься, а для мести выбирают не худшего в роду. У Хакана есть славный меч, и он говорит, будто выкопал его из древней могилы, отняв у курганного духа». Радша положил ногу на ногу. «Так ведь и я свой не под забором нашел». Он хорошо понимал, зачем этот Тьельвар пришел сюда, к нему, и завел разговор. Хотелось Гёте мирно пересидеть в Ладоге зиму и уйти по весне с добрыми товарами в трюме и серебром в кошелях, а вовсе не со стрелами в спинах. «Я не буду дразнить Хакана сестрой-рабыней», — пообещал он примолкшему Тьельвару, — «но и Хакан меня пусть лучше не трогает». Всеслава увидела Хакана возле своего дома. Она несла на коромысле два деревянных ведерка, и прозрачные капли падали в жесткую придорожную траву. «Здравствуй, ярлова дочь», — сказал ей Хакан. «И ты здравствуй, гость готландский», — отозвалась она. Хотела его обойти, но Хакан загородил ей дорогу, встал на пути. Всеслава, помимо собственной воли, покраснела, беспомощно опустила голову, остановилась. Она помнила, как он задыхался у Радша в руках, и ей вовсе не хотелось с ним говорить. «Люди передают», — сказал Хакан, улыбаясь, — «будто бы твой жених оставил мне жизнь для того только, чтобы тебе угодить. Это все выдумки или правда?» Ему скверно давалась трудная славянская речь. Всеслава покраснела пуще и смолчала. А Хакан продолжал. «Может быть, я тебе понравился? Выходи замуж не за Радшу, а за меня». Чем могла кончиться эта встреча, неизвестно. Всего скорее Хакон того только и ждал, чтобы она бросила коромысло с ведерками и побежала плакаться жениху. Но Радша неожиданно появился подле них сам, подъехал на белом вихре, и Тьельвар рысью скакал следом за другом, неся на кулаке злую ловчую птицу. Серый пес, похожий на волка, бежал у его стремени. А позади всех трусил на смирной лошадке Пелка и Жор, и жирные осенние гуси мотали вялыми шеями по крупу его рыжей кобылы, связанные ремешком за перепончатые лапки. Радша спокойно поздоровался с Хаконом, посмотрел на Всеславу и спешился. Отобрал у невесты оба ведра. «Пойдем-ка!» И широко зашагал к боярскому двору, не оглядываясь на Гётов. Всеслава пошла за ним следом, покорная, с малиновыми щеками. Опять она в чем-то была безо всякой вины виновата, и одинокая тоска неслышно плакала в ней, и, казалось, вот-вот разразится, грянет непоправимая беда. Белый вихрь, важно ступая рядом, фыркая, клал голову хозяину на плечо. Эпизод 7. Удивительное это место и нехорошее. Поляна в глухом лесу или крутой обрыв над берегом реки, где спят в земле давно умершие люди. Вовсе незачем соваться туда без дела. Особенно же к вечеру, когда солнце торопится с небес. И ведь сам знаешь, что не сотворил никому из ушедших в Туанелу даже мысленного зла, а страшно все равно. Ну, как раскроется насыпанный прадедами курган, выпустит в ночные потемки невесть когда сгинувших мужей. Или просочится сквозь землю бестелесное зло, всегда могущественное во мраке, опутает, околдует. Не зря, наверное, люди, искренне чтя умершего родича, все-таки торопливо уносят из дому его тело и не просто через порог. Разбирают угол стены и пятятся в пролом с тем умыслом, чтобы душа не сыскала пути назад. Да и избушку мертвому ставят не у себя во дворе, а подальше, в лесу. И туда уже ходят поклониться умершему родителю пивом и едой и спросить удачи при сватовстве и счастья охотничьего. Стоял ясный день, но Пелка крался между курганами, будто на ловле, и сам себя корил за погибельное любопытство. Богов он поблизости не обнаружил, не пожелал показаться ему Перун-громовик. Вот и потянуло с досады на само буевище. Не зря же, мол, из Ладоги сюда шагал. А обступили курганы и повеяло жутью. И будто перестало хватать вольного воздуха, и даже веселый солнечный свет показался не таким ярким, как повсюду вокруг. Может, оказывается, и безветренный полдень таит в себе ничуть не меньше, чем самая черная ночь. А все потому, что лежали здесь погребенными женщины и мужчины, сошедшиеся незнамо отколи, и здесь, в Ладоге, шагнувшие через последний порог. Но вот вдруг, будто показалось знакомое с детства лицо. Проглянул в кустах маленький домик, из тех, что ставят над сожженными костями карелы и миряне. В таком-то домике крошки все совсем как в мире живых. Есть бревенчатые стены, есть берестяная кровля и дверь, плотно притворенная от снега и дождя. Есть лавка и стол, чтобы душа предка, залетевшая погостить, не осталась бесприютной и не обиделась. Есть даже прорезанное окошечко. Пусть поглядит добрая душа, как живут, могут оставшиеся на зеленой земле. Пусть порадуется детям и внукам, их молодости и счастью. Пелка долго не мог заставить себя отойти. Все гадал, кем он мог быть, этот неведомый карел. Воителем, привязавшим свою судьбу к судьбе ладожского князя. Бедняга-охотником, вроде самого Пелка. Или белобородым стариком, умершим счастливо и спокойно на руках сыновей. А когда, наконец, Ижор двинулся дальше, ему все казалось, что в спину глядели, обещая защиту и помощь, родные глаза. Вот встала над обрывом могила гостя из северных стран, вся обложенная плоскими камнями и сама похожая на длинный корабль. Этого народу испокон веку немало приходило в ладожские края. Откуда знать? Может, сам князь Рюрик свалил его в яростной битве, а после, уважая храброго врага, позволил товарищам павшего предать тело земле? Или, наоборот, пришел человек тот с миром, построил себе кузницу и много лет ковал в ней всем добрым людям на радость. Продавал воинам боевые ножи и наконечники для стрел, а пригожим девчонкам блестящие, звонкие, пустотелые бусы. Не у кого спросить. А чуть дальше поднялся курган морехода-варяга. Совсем недавний, еще толком не высохший. В земле по бокам его угли и зола. Какой-нибудь отчаянно дерзкий грабитель, что вздумает разрыть этот курган и поживиться закопанным серебром, наткнется в глубине на обугленный борт ладьи, прикрывший доверенное земле. И неуступчивый вагрский дуб, выросший на соленых ветрах и до железной крепости, закаленной морской водой и огнем, надолго задержит лопату могильного вора, если не остановит ее совсем. Он, корабль, верно проносивший холодными просторами своего хозяина-храбреца, он, взошедший с ним на погребальный костер и мчавший его теперь призрачным морем в лучах нездешней звезды, он ли не отстоит славного праха от поругания и от жадности людской? Но одна могила высилась в отдалении перед глазами неторопливо шедшего Пелка, как княжеский стол в гриднице посреди дружинных скамей. Этому кургану здесь не было ровней, и Карел поневоле задумался о князе Вадиме, за которого пролил кровь бесстрашный боярин, из-за которого, ни разу даже издали не видав, сражался и он, Пелка, в своей единственной битве. Задумался и решил: не застав героя живого, приди хотя бы поклониться его костям, тоже дело достойное. Заснешь ночью и повстречаешь его, будто в яви, и он выслушает тебя и рассудит, подаст мудрый совет, какого всегда ждут от вождя. Пелка достиг кургана и стал обходить его кругом, отыскивая какие-нибудь меты, способные рассказать ему об истинном достоинстве лежавшего внутри. Он знал только, что погребенный был мужчиной и воином. Не зря, наверное, выложили весь его холм понизу камнями, будто перуну грома хозяину требу принесли. И вдруг Карел остановился. Услышал голос и увидел девушку, сидевшую рядом с курганом на голой земле. Первое, что пронеслось в уме замершего Пелка — княжеская жена. Потом припомнил — нет. Не осталось у Вадима княгини. Да и одета была, сидевшая совсем не так, как одеваются жены вождей. Ни переливчатых бус, ни расшитый жемчугом кики, ни узорных серебряных обручей. А не дал бы Рюрик обидеть знатную. Не позволил сорвать с нее подаренного супругом. Не разрешил ведь ограбить ни одного двора из тех, чьи хозяева с Вадимом от Ладоги отбежали. Пелка подождал еще некоторое время и понял, что встретил невольницу. Она показалась ему совсем некрасивой, чуть ли не уродливой. Нежное лицо покраснело и опухло от слез. Заплаканные глаза едва раскрывались. Какая уж тут красота! Девушка прижимала щекой к холодному плечу кургана и гладила земляные комья ладонями, ласкала их, словно живое и любимое тело. «Что же ты, батюшка, князь Вадим, не меня избрал себе в смертные жены?» — выговаривала она кому-то невидимому. «Уж теперь привстала бы я мертвая, уж перетащила бы свои косточки-то кладушки поближе, на грудь пала к любимому, обняла шею его белую, уста медовые расцеловала, и веки вечные с гостятушкой не расставалась бы». Не разлучили бы нас ни люди жестокие, ни род великий и трижды светлый, ни ты, господине батюшка-князь. Пелка достаточно хорошо понимал по-словенски, да и говорила она не быстро, уразумел, в чем суть. И подался назад, холодея от тошнотворного ужаса. Ясней ясного увидел он князя Вадима, уложенного на высокий, нарядно засланный помост. И пустое место подле него на этом последнем княжеском ложе. Вот кладут на пушистый ковер юную девушку, заносят над нею блестящий жертвенный нож, а у ног князя стоят в ожидании смерти связанные рабы, и среди них молодой, пригожий, могучий телом гостята. Его-то можно было бы и не вязать. Он не отшатнется, не оскорбит княжеских похорон трусостью недостойной мужчины. Не о том поди мечтал бедняга еще накануне. Думал, небось, обнять молодую жену, а там дай срок и первенца на руки взять. Ему судьба умереть прежде всех других. Сам встал впереди, будто плечом заслоняя обреченных друзей. А смотрит храбрый парень не на старуху с ножом. Требовательно и сурово глядит он поверх всех голов туда, где плачет в отчаянии, спрятавшись за деревьями, его ненаглядная любовь. Пелка ощутил, как по бокам и между лопатками покатились полновесные горошины пота. Великая честь — служить в славянском туоне или прославленному вождю. Но тление омерзительно для живого. Могила страшит. Она вряд ли иначе поступили бы и с ним, пленником, слугой, услышь только добрые боги его горячую молитву о гибели Радши от рук Хакана в бою. Собрались бы немногословные гридни, да повязали его, лопоухого, крепкой конопляной веревкой, да свели сюда, на это кладбище Калмиста, да утвердили подле Радши на смоляных бревнах, готовых запылать жарким огнем. Тут Пелка повернулся на месте и со всех ног кинулся наутек. Девушка так и не заметила его, так и не узнала, что ни один праг в земле ее слушал. Пелка, привычный к лесным закоулкам, не размышляя, мчался назад по собственным следам. Одним прыжком перелетел могилу корабль. Сердце в груди металось, как зайчонок, накрытый тенью ястребиных крыл. Прочь от страшного кургана. Из Ладоги прочь, что есть духу домой, в родные леса и на добрые ягодные болота, на Невское устье. — Эй, малый, постой-ка! — окликнули его. У погребения домика стоял русобородый мужчина, карелый по одежде и по речам. Пелка остановился, тяжело переводя дух. Стыд и срам. Он дрожал всем телом, как затравленный олень, коленки подламывались. — Лемпо за тобой гнался никак! С незлой насмешкой спросил незнакомец и заключил. — Ты ведь Пелка, из рода Большой Щуки, которого Радша привел. Где нынче живешь-то? Пелка помолчал, трудно дыша. Ему понемногу делалось стыдно перед этим уверенным мужем, которого словно бы послал на выручку уваженный им Пелка прародительский дух. Вот поди теперь докажи ему, что не трус, что злобный отец, располосовавший когтями грудь, не гонялся за ним для этого по чащобам и широким полянам. И то пригляделся получше, и не столь уж чужим показался ему этот карел. Пелка узнал его. Ведь тот самый, что еще пытался отбить его у Радши, защитить, с собой увести. «В Линновоуре живу», — ответил он наконец, — «в конюшне». «За вихрем для Радши хожу». Мужчина кивнул, почесывая пальцем в бороде. На пальце том обнаружился дорогой зеленый камешек, вправленный в плотное серебро. Камешек играл, и Пелка вдруг подумал о том, как, должно быть, мешает этот выпуклый перстень вязать уловистые сети, вытесывать досочки для быстрой лодки, натягивать тетиву. «Зовут меня Ахти из Онежских гусей. С чудью здесь торгую», — сказал ему мужчина. «А что ты, щеренок, домой отсюда не бежишь? Боишься, Радша погонится?» Ну, этого-то Пелка как раз боялся меньше всего. Не станет Радша ловить беглого пленника. Не будет выслеживать его в золотой Мецали и по берегам звонких ручьев, ни хозяину ему. А Пелка не раб, не взвешивали за него на торгу светлого серебра. А за поцарапанную руку уж верно он Радше давным-давно отплатил. На радостях от встречи со своим Пелка едва не рассказал Ахти гусю все, как оно было. Однако вовремя остановился, научился уже неправде людской и тому, что бывает человек человеку злее зверя лесного. И удержал болтливый язык, пристегнул его ниточкой к уху. Ответил коротко. «Дело одного не довершил». Ахти поглядел на него испытующе. «Радше отомстить задумал никак. Смотри, парень, пропадешь!» Не умея врать, Пелка смолчал. Ахти сказал ему. «Негоже бросать своего. Пойдем, если хочешь. У меня теперь поживешь».